Буква Ш. Штекерная снасть. Первое. Способ соединения составных частей удилища стык в стык. Второе. В поплавочной ловле. Удилище до 13 метров длины для доставки короткой поплавочной снасти в место ловли. Используется с системой откатных роликов и сменных удилищ китов. Рыболов во время ловли сидит на специальной платформе. Шуга. Тонкие обломки льда, идущие по реке в начале ледостава и весной после ледохода. Шок-лидер. Отрезок более толстой лески, вдвое превышающий длину удилища. Используется для силиконовых забросов тонкими оснастками, чтобы во время центробежной нагрузки не лопнула основная леска. Шед. Воблер, напоминающий по форме небольшую сельдь. Слегка сдавленный с боков, с довольно высокой спинкой и несколько вытянутой формы. Что-то среднее между тонким миноу и пузатым фетом.